Эффект ореола заключается в тенденции переносить предварительно полученную благоприятную или неблагоприятную информацию о каком-либо человеке на реальное его восприятие. Воспринимаемые черты как бы накладываются на тот образ, который уже был создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, и выполняет роль ореола, мешающего видеть действительные проявления объекта восприятия. Эффект ореола проявляется в том, что общее благоприятное впечатление приводит к позитивным оценкам и неизвестных качеств воспринимаемого, и наоборот, общее неблагоприятное впечатление способствует преобладанию негативных оценок. В экспериментальных исследованиях установлено, что эффект ореола наиболее явно проявляется тогда, когда воспринимающий имеет минимальную информацию об объекте восприятия, а также когда суждения касаются моральных качеств. Эта тенденция затемнить определенные характеристики и высветить другие и играет роль своеобразного ореола в восприятии человека человеком. В одном из экспериментов регистрировались оценки двух групп детей, даваемые субъектом восприятия. Одна группа была составлена из любимых, а другая — из нелюбимых детей. Хотя любимые, в данном случае более привлекательные дети, делали намеренно ошибки в исполнении задания, а нелюбимые выполняли его корректно, воспринимающий приписывал положительные оценки любимым, а отрицательные — нелюбимым. Это соответствует идее популярной социально-психологической теории соответствия о том, что людям вообще свойственно рассуждать таким образом: плохой человек обладает плохими чертами, хороший человек обладает хорошими чертами и так далее. Поэтому приписывание причин поведения и характеристик осуществляется по этой же модели. Плохим людям всегда приписываются плохие поступки, а хорошим — хорошие. Как правило, позитивные качества преувеличиваются при восприятии превосходящих нас по какому-то параметру людей. В другом эксперименте был продемонстрирован перенос физически привлекательных черт на психологические характеристики воспринимаемого человека. В группе мужчин были показаны фотографии красивых, обычных и явно некрасивых женщин и попросили высказаться об их чертах. Только красивые были наделены такими чертами, как искренние, уравновешенные, любезные и даже заботливые и внимательные. Таким образом, эффект ореола выражает тенденцию затемнить определенные характеристики и высветить другие, играет роль своеобразного фильтра при прочтении партнера по общению.